Глава 19. Крас сказал Малфуриону, что Курелстрас будет здесь в ближайшее время, но при этом настоял, чтобы они с эльфом немедленно выдвинулись в путь. Не потому, что это сократило бы дорогу. Едва ли. Тот путь, что они проделали, больной дракон покрыл бы в полете за несколько минут. А уж исцеленный поразительным заклинанием друида, Курелстрас справился бы заодно. Они шли потому, что дракон-маг должен был идти, чтобы удержать в узде свое нетерпение. Он хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы не тратить так много времени впустую, но после последнего инцидента не решался открыть еще один портал. Им оставалось только ждать молодого дракона. Крас чувствовал, как мало времени осталось. Даже пусть их и подхватит быстрый дракон. История все ближе подползала к своей кульминации, а он был так далеко от сцены, где разворачивалось действо. Если Курелстрас сейчас же перенес бы их к месту, где кипела битва, то все еще можно спасти. Если же нет... Учитель Крас, я думаю, что за нами следят. Молясь, чтобы это был не очередной охотник Нилтариона, он смотрелся вдаль. Огромная одинокая тень решительно двигалась к ним. Сомнений не было, дракон определенно видел их. Крас почувствовал внезапный звон в голове. Он позволил себе улыбнуться. Это Курелстрас. Хвала Элуне. Каждый тяжелый взмах крыльев красного гиганта, казалось, оставлял позади долгие часы пути. Курелстрас быстро приближался, уже можно было разглядеть его морду. Красу показалось, что тот выглядит, будто гору с плеч сбросил. «Вот вы где!» – прогрохотал гигант, сев немного в стороне от них. «Каждая секунда мне казалась часом. Как быстро бы я не летел!» «Мы рады тебя видеть!» – приветствовал его волшебник. Курелстрас наклонил голову и с любопытством посмотрел на Краса, будто чем-то озадаченный. «Это и правда так?» То, как он это спросил, заставило Краса вздрогнуть. Курелстрас точно знал, кто чародей на самом деле. «Да», — ответил он дракону. «Это так». «И ты?» — сказал дракон, повернувшись к Малфуриону. «Я навеки перед тобой в долгу, ночной эльф». «В этом нет никакой необходимости». Гигант фыркнул. «Ты так говоришь, ибо не был на грани смерти». Глаза Краса сузились. «На тебя напали, так ведь?» «Ага. Двое из стаи хранителей земли. Они были переполнены странным безумием. Я убил одного, но другой поймал меня, хотя теперь он тоже мертв». «Этого я и боялся». Из-за заклинания волшебник не мог сказать ничего больше. Вынужденный молчать, он вернулся к теме, которую мог затронуть. «Мы должны вернуться к Ронину и остальным. Ты готов подвести нас?» «Залезайте на спину и вылетаем!» Без лишних обсуждений они воспользовались его предложением. Как только они устроились у него на плечах, Курелстрас расправил крылья и плавно взлетел. Дважды описав круг, он направился туда, где разгоралась битва. Когда они летели, Крас постоянно озирался по сторонам. Он был уверен, что они вот-вот встретят остальных драконов, но до сих пор не заметил ни одного из них. В его сердце теплилась надежда, что они смогут каким-либо способом предотвратить предательство Нилтариона, прежде чем станет слишком поздно. Если его злое творение будет остановлено, а еще лучше передано тому, кто не был затронут порчей, то они смогут одолеть демонов. А драконы не исчезнут почти полностью с лица земли. «Должно быть уже недалеко!» – прокричал Малфурион. «Небо темнеет!» И действительно, путников с распростертыми объятиями встречал вездесущий мерзкий туман, который проникал всюду, где бы ни взмахнул крылом демон. Курелстрас попытался лететь ниже, но чтобы разобрать хоть что-нибудь, ему приходилось чуть ли не скрести брюхом по земле. В конце концов, он не выдержал и проорал. «Я должен лететь выше. Может, там мы найдем предел этой тьмы?» Трое прорывались сквозь туман. Крас смотрел по сторонам, но не видел ничего дальше морды дракона, иногда не видел даже ее. С такой плохой видимостью Кориал сразу придется положиться на собственное обоняние и другие чувства. «Должен же он когда-нибудь закончиться!» — рявкнул Красный Дракон. «Я найду чистое небо, даже если это займет...» Внезапно на их пути возникла крылатая тварь. Страж Рока, только завидев дракона, сразу бросился обратно в туман. Кориал Страс тут же кинулся за ним, вынудив Краса и Малфуриона крепко ухватиться за него. «Оставь его!» – кричал волшебник. «Мы должны добраться до поля битвы!» Но они летели так быстро, что сильный порыв ветра унес его слова. Крас бил дракона по шее, но чешуя была такой прочной, что тот даже не заметил. «Как насчет заклинания?» – кричал Малфурион. «Просто что-нибудь такое, что привлечет его внимание!» Крас хотел было сделать это, но одумался. «Если оно будет слишком внезапно, он может вздрогнуть и сбросить кого-то из нас вниз. В таком плотном тумане он не сможет поймать нас, так что привет, земля!» Вынужденные позволить Курил сразу гоняться за демоном, они могли лишь прижаться к нему и молиться, чтобы дракон либо поймал его как можно скорее, либо оставил попытки. Однако Крас прекрасно помнил, каким настойчивым был в молодости, и понимал, что Кориал Страс не сдастся так просто. Его упорство теперь работало против них всех. И снова где-то мелькнул демон. Внушительный и страшный рогатый воин летел с такой скоростью, с какой его пламенные крылья только могли нести его. Даже он понимал, что не ровня такому гиганту. Волшебник нахмурился. Страж Рока был хитрой мразью и мог далеко видеть сквозь эту пелену. Так отчего же он еще не ушел от Кориал Страза, которому явно было тяжело лететь в ней, если бы демон летел не по прямой? Правда внезапно вспыхнула в голове Краса. «Малфурион, будь готов! Сейчас на нас нападут!» Друид озирался, ища в тумане врагов. Секунду спустя они с Красом убедились, что их достаточно много. Крылатые воины напирали на них со всех сторон. Не меньше полудюжины порхали вокруг дракона, целясь тому в грудь и живот. Остальные же занялись здравием его наездников, пытаясь, если не убить, то сбить их с его спины. Еще несколько мельтешило перед мордой Кориал Страза и возле хвоста. Кориал Страз взревел, перед ним хлынул поток пламени. Большинство демонов прыснуло в сторону, но один рогач неудачно попал в эпицентр и развеялся пеплом по ветру. Дракон взмахнул огромным красным хвостом и далеко откинул троих стражей. Остальные бросились вперед, размахивая своими ужасными клинками и даже пробивая кое-где чешую. Крас и Малфурион были измотаны. Дракону-магу удалось создать заклинание, окружившее их сияющим оранжевым щитом, но демоны без устали лупили по нему, с каждым ударом ослабляя защиту. Ночной эльф дотянулся до мешочка на боку. Он взял из него несколько крупинок и швырнул в их самых неустанных демонов. Только они коснулись своих мишеней, крупицы превратились в побеги огромных виноградных лоз. Малфурион шепотом пробормотал что-то, и лозы начали быстро расти. Демоны начали рвать и терзать растения, ползущие по ним. Но лозы росли так быстро, что их усилия были тщетны. Некоторые уже обвились и сжались вокруг горла одного из демонов. Послышался треск. Рогатый воин дернулся и мешком полетел вниз, тот же скрывшись из виду. Остальные демоны не могли освободить свои руки и, самое главное, крылья. Двое упало, их предсмертный крик затих внизу. Крас вскрикнул, когда страж Рока, пробравшийся под щитом, ранил его в плечо. Сверкнув глазами, волшебник высказал всю свою злость одним лишь мощным словом. Демон взвыл, а его плоть таяла, словно вскипая под пламенными доспехами. Оставшиеся кости испепелились, и пустая броня исчезла внизу. Но стражи Рока были повсюду. Крас не мог не чувствовать, что они собрались здесь в ожидании возвращения дракона, помогавшего ночным эльфам или же любого другого из его рода. Ирония заключалась в том, что эти демоны, возможно, могли задержать предательство Нилтариона достаточно долго для того, чтобы Крас что-то придумал. Тот факт, что на его спине уселись двое наездников, не давал Курил сразу играть в полную силу, но дракон неплохо справлялся и так. Один из демонов подлетел слишком близко. Схватив его челюстями, Курил Страз раздробил врага, выплюнув остатки. Покачав головой, он произнес: «Мерзкие на вкус! Гадость!» Крас продолжил оглядываться. Пылающий легион никогда не нападал один раз. У них всегда была наготове еще одна волна чудовищ, ожидавших нужного момента. Он заметил четырех летящих рядом стражей Рока. Спустя мгновение он понял, что все они держат в лапах длинную толстую веревку. Когда они приблизились, он разглядел, что это была не веревка, а гибкий металлический шнур. Он бросил взгляд в другую сторону, но, конечно, еще четыре демона несли такую же штуковину, и оба отряда двигались крыльям Курил-Страза. «Малфурион, взгляни туда!» Друид повернулся, его лицо выразило озадаченность. «И что они собираются с этим делать?» «Запутать или связать его крылья! Курил-Страз слишком занят! Мы должны что-то сделать, чтобы остановить их!» В ту же минуту волшебник заметил еще два отряда, снаряженных таким же образом. Демоны хотели быть уверены, что их страшная задумка сработает. Как только те, что несли шнур, приблизились, остальные стражи Рока начали сражаться с большим неистовством. Крас и ночной эльф попытались сосредоточиться на истинной угрозе, но пылающий легион не давал им такой возможности. Сильный порыв ветра внезапно раскидал адских воинов. Малфурион тяжело выдохнул. Заклинание вкупе со всем остальным забрало все его силы. Но он выиграл время для Краса. Позаимствовав идею одного из самых мощных заклятий друида, которое убило Хакара, Крас отыскал взглядом первый отряд. Демоны протянули до невозможности длинный шнур над левым крылом отвлекающегося Курил-Страза. Если им удастся обернуть его, то дракону придется удерживать себя на правом, невозможно. Молния задела только одного демона, но тот самый шнур, который они держали, провел ток к остальным. Чудовища затряслись и закричали, и затем только молния исчезла, их безвольные руки выпустили металлическую веревку. Все четверо скрылись, падая в тумане. Сбив первую группу, Крас оглянулся и насчитал по меньшей мере еще пять таких же. Другие крылатые воины снова начали атаковать, отвлекая их. «Вынужден кое о чем попросить вас», – прогремел красный дракон. «Цепляйтесь за меня так, будто от этого зависят ваши жизни, ибо так и есть». Оба всадника тут же повиновались. Крас закричал. «Упрись ногами в чешую, Малфурион! Быстро!» Только они это сделали, Курил-Страз перевернулся на спину. Подобный финт оказался для Пылающего Легиона полной неожиданностью. Огромные кожистые крылья Курил-Страза расшвыряли демонов во все стороны. Два отряда, несущих металлические шнуры, рассыпались и выпустили ношу, которая исчезла в тумане. Разворачиваясь, красный гигант успел выпустить три быстрых, но мощных пламенных взрыва. От первых двух пострадало несколько стражей Рока. Последний огненный поток прошел мимо, но посеял панику в их отряде. «Смотрите!» – закричал Малфурион. Огромная ракета неслась сверху в грудь дракона. Крас потерял опору и внезапно соскользнул, схватившись за чешую руками. Друид никак не мог помочь ему, едва удерживая сам. Пламенное чудище улетело прочь от своей жертвы. Инфернал исчез в тумане, безразличный к тому, как долго ему еще падать. Он будет жив и невредим, с какой бы высоты ни грохнулся на землю. Остальные, нападавшие, воспользовались моментом и приблизились. Крас оттолкнул ногой меч одного из демонов, наконец-то забравшись обратно на спину красного дракона. Малфурион бросил еще несколько пылинок из мешочка, но легион не попадался дважды на одну и ту же удочку. Только один страж Рока стал очередной жертвой смертельных виноградных лоз. Но учитывая, сколько еще их вилось вокруг, это была очень маленькая победа. Как только Крас залез обратно, как один из отрядов начал протягивать длинный шнур, чтобы обмотать его вокруг правого крыла Курил-Страза. Указав пальцами на четырех демонов, маг произнес одно единственное слово. Его ногти отломились и устремились в цели. В полете ногти вытянулись и достигли длины в треть метра. Один за другим демоны замерли на месте. Острые стрелы прошили их насквозь. Крас потер пальцы, на которых уже выросли новые ногти, и проводил взглядом падающие трупы. «Корел Страс!» – закричал Крас. «Мы должны вырваться отсюда! Мы не можем оставаться и продолжать борьбу!» На сей раз дракон расслышал его слова, и хотя ему крайне не хотелось покидать битву, подчинился Красу. «Это может быть труднее, чем ты думаешь!» Крас прекрасно понимал, насколько это будет трудно. Повсюду были стражи Рока, а дракон, помня о наездниках, должен был лететь с особой осторожностью. Именно на это и рассчитывал Пылающий Легион. Они не должны были улизнуть. Они и так уже слишком задержались. Гигант замер, чтобы сжечь неосторожного стража Рока. «У меня есть одна идея. Прежде это срабатывало. А теперь держитесь покрепче!» Ни Крас, ни Ночной Эльф не прекращали с усилием цепляться за чешую. Однако они оба схватились за дракона так сильно, как только могли. И едва они это сделали, как крылья Кориалстраза прекратили биться. Дракон камнем рухнул вниз, оставив пораженных демонов роиться в вышине. К тому времени, как они сообразили, что к чему, Кориалстраз уже был очень далеко. Малфурион кричал. Крас сжал зубы слишком поздно, вспомнив, что это было его излюбленной тактикой в молодости. Большинство его противников, в том числе и драконов, были уверены, что он будет сражаться в небесах. С трудом Крас припомнил что-то подобное, когда Кориалстраз столкнулся с двумя черными драконами. Они падали все ниже и ниже. Дракон помогал себе крыльями, чтобы перевернуться. Казалось невозможным, что его наездники смогут удержаться, однако они не собирались сдаваться. Красу пришло в голову, что в таком плотном тумане дракон просто не разглядит землю, пока она не окажется прямо перед его носом. И тут произошло что-то странное. Дымка рассеялась, будто гигантский нож отрезал здесь пласт тумана. Он еще слегка ощущался, но видимость была настолько хорошей, что Крас мог разглядеть далекие холмы. «Ха!» Торжествующе проревел Кориалстраз. Он расправил крылья, немного толкнув своих наездников. Дракон поймал ветер и плавно возобновил полет. От Пылающего Легиона не было и следа. Кориалстраз не стал ждать, пока их нагонят. Он направился к их цели со скоростью, которую не мог бы развить ни один демон. Из-за спины Краса раздался недовольный голос Малфуриона. «Да чтоб я еще раз подписался на что-то подобное! Ночные эльфы не рождаются летать, как это только что делал я!» «После того, что только что произошло, не буду тебя осуждать». Крас резко стал вглядываться вперед. «Мне кажется, будто это все уже видел однажды. Нехороший знак». «Что такое? Что на этот раз? И еще больше демонов?» «Это было бы слишком просто, друид. На этот раз все намного сложнее». «Что вы имеете в виду?» «Эту полосу чистого воздуха. Заметь, с приходом Пылающего Легиона все небо затянула сплошная пелена. Может, мой народ одолевает их, и это первый знак?» Красу было жаль, что он не может разделить оптимизма Малфуриона. Он поднял голову навстречу ветру и, как часто делал Брок, вздохнул, вкушая ароматы воздуха. То, что ощутил чародей, разбило проблески надежды, лишь укрепило его страх. «Кориалстраз, что ты чувствуешь в воздухе?» Дракон немедленно принюхался, судя по морде, запах удивил его. «Я чувствую драконов». «Из одной стаи?» «Нет, их много. Они перемешались». «Что это значит?» – спросил Малфурион у Краса. «Это значит...» – прошипел маг. «Что те демоны навредили нам куда больше, чем мы могли подумать». «Но мы же скрылись почти невредимые!» Крас предпочел бы пролить еще немного крови, но избежать текущего расклада сил. Те минуты, что они провели в западне, стоили им слишком дорого. Теперь стаи были далеко впереди. Он хотел бы рассказать обо всем, но его проклятие затыкало ему рот. Малфуриону Крас мог сказать только одно, но этого было достаточно. Перед нами остальные драконы, друид. И он без всякого сомнения ведет их. Крас видел, что Малфурион сразу уловил суть его слов. Драконы мчались к полю брани, веря, что несут с собой мощь, которой хватит на уничтожение Пылающего Легиона. Если бы только они знали, что Нилтарион, что ведет их на битву, тот самый Нилтарион в этой битве предаст своих собратьев и сестер. Холмы мелькали внизу, исчезая, будто их и не было. Готовые к сражению драконы летели со всей скоростью, на какую были способны. Нилтарион заставил их лететь низко к земле с помощью души дракона, рассеяв туман. Уже только это впечатлило их, в том числе Алекстраза и других аспектов. Больше никто не смел усомниться в удивительной мощи его творения. Он летел к своему триумфу, и в голове Нилтариона шептали голоса. «Почти, почти», — говорили они. «Уже скоро, скоро», — обещали они. «Скоро все склонятся перед его славой, и мир будет исправлен как должно». «Что от нас требуется?» — позвала его Алекстраза. «Требуется, чтобы ты закрыла свою пасть». Подумал хранитель земли, но вместо этого ответил. «Я уже описал, как все пройдет. Мне нужно только то, чтобы вы все выстроились в небе, как я просил. Остальное сделает душа дракона». «Все так просто?» «Я облегчил тебе возможность преклониться предо мной. Да, все так просто». Больше вопросов она не задавала, за что Нилтарион был ей крайне благодарен. В его разуме свирепствовала буря, ее болтовня чуть не заставила его выдать себя. Душа дракона. Его душа дракона продолжала расчищать им путь. Сматриваясь вперед, Нилтарион мельком заметил какое-то движение на земле, будто тысячи ползающих муравьев. Они натолкнулись на сражение. Он едва смог сдержать ликование. «Терпение!» – бормотали голоса. «Терпение!» Да, черный дракон мог позволить себе потерпеть еще чуть-чуть. Он мог позволить себе быть великодушным. Награда будет столь велика, что еще пара минут не имеет никакого значения. Всего несколько минут. Брокс увидел их первым, стерев каплю пота, стекавшую по брови. Отправив на тот свет зверя скверны, орк случайно скользнул взглядом вверх и увидел, как первые из драконов приближаются к полю брани. Он на миг раскрыл пасть, в ту же секунду по глупости, чуть не лишившись головы от топора стража скверны. Брокс обменялся с демоном ударами, а после разрубил того на три части. Отступил и огляделся. К сожалению, его рядом не было. Орк фыркнул. Похоже, Ронин еще не знает о драконах. Но его присутствие наверняка долго не продержится в тайне. Эта битва, решил Брокс, становится все интереснее и интереснее. Ронин так и не добрался до лорда Гребня Ворона. Лорд был уже так близко, но внезапные перемены в ходе боя вынудили мага сосредоточиться на том, чтобы линии их фронта не рассыпались, как карточный домик. Несколько быстрых заклинаний смогли помочь, но спасти положение в одиночку он не мог. К сожалению, Лунная Стража была уже сильно рассосредоточена вдоль фронта, а Иллидан с их помощью творил свои впечатляющие заклинания. Брат Малфуриона становился все более беззаботным. И не из-за происходящего. Он бросался заклинаниями направо и налево, будто это были маленькие камушки, не беспокоясь, что время от времени они чуть не задевают сражающихся эльфов. Кое-где уже начали отступать. Подстрекаемые стражами Рока трое инферналов пошли в лобовую атаку, разбрасывая эльфов, как тряпичных кукол. Потоки стражей скверны уничтожали все, что еще пыталось выжить. Рыжий волшебник поморщился, но только он закончил последнюю часть заклинания, как взрыв всколыхнул землю. Инферналы развалились на обломки, а чудовищных воинов позади них осталось только месиво. Будь это единственным результатом, Ронин бы только спасибо сказал. Однако среди погибших демонов было немало ночных эльфов. И они приняли ту же ужасную судьбу. Пережившим заклятие срочно нужна была помощь. Всюду лилась кровь. Ронин яростно выругался, но не от того, что это была его ошибка. Он так и не дочитал свое заклинание до конца. Его разъяренный взгляд упал на Иллидана. Ворожей наконец сделал это. Он убил своих же воинов, и самое ужасное, он даже не заметил этого, а может и не придал этому значения. Забыв про пылающий легион, Ронин начал прокладывать себе путь к близнецу Малфуриона. Иллидан должен был понести ответственность за содеянное, это не должно было повториться. Предмет его справедливой ярости повернулся и видел, что он приближается. Иллидан одарил его триумфальной улыбкой, которая ни капли не утихомирила гнев волшебника. Но затем Иллидан посмотрел на Ронина. Его глаза округлились, а улыбка стала шире, когда он указал за спину Ронина. Несмотря на то, что он не хотел, чтобы что-то отвлекло его, Ронин не удержался и взглянул через плечо. Его глаза тоже округлились, а с губ сорвалось проклятие. Во внезапном очистившемся небе летели драконы. Сотни драконов. «Нет», – прорычал Ронин, глядя на летящих в вышине гигантов. Он разглядел одного из них во главе стаи. Черного, такого огромного, что это мог быть только он. А это, в свою очередь, означало, что наступил особый момент истории. События развивались самым худшим для эльфов образом. «Нет, не сейчас, только не сейчас».